Алло? Да? Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Как поживаете? Кто говорит? Что? Кто говорит? Михаил Горбачев. Откуда он? Из Москвы, из Кремля звоню. Где проживаешь? Что? Где проживаешь? В Кремле. Нет, адрес. В Кремле. Я там живу. Слышите? Где живешь-то? В Кремле живу. А вы что-то кушаете, Валентина Петровна? В Кремле? Да. А вы что-то кушаете? А? Вы что-то едите сейчас? Не слышу. Вы что-то кушаете сейчас? Да? Не слышу. Вы что-то кушаете сейчас? Не слышу. Вы что-то кушаете сейчас? Не слышу. Вы что-то жуете сейчас? Не слышу. Вы что-то кушаете сейчас? Нихуя не слышу. Вы что-то кушаете сейчас? Нихуя не слышу. Вы пьяная? Чего? У вас гости? Нет гостей. А вы пьяная сейчас? А? А вы пьяная? Да? Зачем тебе знать, кто у меня есть, кто нет? Я спрашиваю сейчас, вы пьяная или нет? Ты что, из Америки звонишь? Нихуя не слыхать. Нет, из Кремля звоню. Так вы пили что-то там, водку, коньяк вы пили? А? Нихуя не слышу. Вы слышите такого, купите себе новый телефон. Слышите? Когда звонят другие, то нормально. Ну купите, раньше я вам тоже звонил. Вы меня хорошо слышали. Купите новый телефон, Василина Петровна. У вас динамик плохой, бракованный попался. Слышите? Когда другие звонят, нормально. Когда я звонил, раньше тоже было нормально. Вы меня отчетливо слышали. А сейчас вам купили новый телефон, и он бракованный оказался, понимаете? Ничего не понимаю. У вас что тебе от меня нужно-то? Я спрашиваю, вы пили сегодня? Чего я? Пили? А-а-а! Пили? А-а-а! Вы пили сегодня? Чего я? Пили? Бухали, короче? Вы не поняла, ебена мать! Вы бухали сегодня? Ах, бухала! Да. А то у вас голос пьяный такой. Ты, ебена мать, меня с кем-то путаешь. Ну, у вас голос, как будто вы пьяная. Я не бухалка, блядь. Ну, значит, вы сейчас что-то едите, да? У вас голос, как будто вы что-то едите. А? У вас голос, как будто вы сейчас либо пьете, либо едите, либо вы просто бухая, понимаете? Нет, у вас такой голос, как будто вы сейчас что-то жуете, либо вы набухались, понимаете? Набухалась? Да. Ты ебаная сука, ошибся, я грамма вашу водку ебать хотела, понял? Ну, у вас голос такой соответствующий, вы понимаете? Вы либо сейчас что-то жуете, либо вы бухая. Скорее всего, что-то сейчас жуете. Чего, блядь? Вы сейчас что-то жуете? Да. Кем живу? Вы сейчас что-то жуете? Во рту? Чего, блядь? Вы сейчас что-то едите? Да. Кем сплю? Вы сейчас на этот момент что-то жуете во рту? Нихуя тебя, блядь, не слыхать, ебаная тварь! Вы сейчас что-то жуете во рту, вы понимаете меня? Вы сейчас... Что-то кушаете, да? Чего? Кушаю? Да. А тебе-то что? Зачем тебе это нужно знать? Кушаю я! Не кушаю! Зачем вообще тебе нужно-то? Ну просто у вас голос такой странный, как будто вы либо кушаете, либо вы напились. Понимаете? Матерёшь, чтоб не приставали! Почему тут матерюсь? Вы либо сейчас, у вас голос, либо вы пьяные, либо вы сейчас что-то жуете у себя во рту. Вы просто вот мямлите так. Слышите? Это не тебя Картавый зовут? Нет. Ну ты тоже Картавый, слава богу. Почему слава богу? Да потому что тебя не понять. Да нормально это у вас телефон бракованный попался. У вас телефон бракованный просто. Телефон с другими нормально разговаривается. Со мной раньше вы тоже нормально разговаривали. Когда вам новый телефон купили, вы меня перестали слышать. Слышите, Валентина Петровна? Чего тебе нужно-то? Просто звоню вас проведать. Ой, я слышу, у вас... Просто звоню вас проведать. Проведать? Да. Ты можете меня проведывать-то? Ну просто... Ты что, мне родственник, что ли, проведывать? Нет, нет. А кто там у вас на заднем плане мужские голоса какие-то? Это телевизор или Русланчик вам приехал? У вас на заднем плане мужские голоса. Это телевизор или Русланчик вам приехал? Кто приехал? У вас на заднем фоне мужские голоса слышны. Это телевизор или Русланчик вам в гости приехал? Кто в гости приехал? Ебёна мать, выговаривай, ёбаный, кто по-русски, блядь? Русланчик. Чего Русланчик? Он к вам в гости приехал или это телевизор шумит? Не твое дело, когда он приехал, когда приехал, к тебе не касается. А все-таки сейчас он у вас дома сидит, да? Не касается, кто у меня дома, когда, где? Зачем это тебе? Ну, значит, все-таки Русланчик у вас дома, это правильно понимаю? А? Все-таки Русланчик у вас дома, я правильно понимаю? Ничего не понимаю, ебёна мать. Все-таки Русланчик у вас, я правильно понял? Чего, блядь? Все-таки Русланчик у вас дома, я правильно понимаю? Чего, Русланчик? У вас дома, я правильно понимаю? Да нет, выехал. Давно уехал? Недавно. А сколько часов назад? Часа два назад. А, и долго он у вас дома был? Два дня жил. Два дня? А что это он, да. Это он трубку не брал даже? А только вы... Он у себя дома только трубку берет, а у меня, а у себя я беру. И вы ему не даете трубку, чтобы он на кого-нибудь отматерил? Чего? Вы ему не даете трубку, чтобы он кого-нибудь отматерил? Зачем ему трубка-то? Он тут не прописан. Ему звонят, когда он дома, ему домой звонят. Ну, чтобы он отматерил за вас. Не давали мы трубку? Зачем от тебя такие подробности, ебёна мать? А что, вам жалко ответить, что ли? Я никак не понимаю. А? Вам жалко ответить? А нахуя тебе нужно? Звонки, кто подошел к телефону, кто не подошел? А я любопытный. Хуйню какую-то спрашиваешь? Я любопытный. Слышите? Валентина Петровна. Чего? Я любопытный. Я любопытный. Ну и хуй с тобой, что ты любопытный. Катя, вот Валентина Петровна, я чего хотел спросить. У меня друг из Китая, его зовут Мао Цзэдун. Он хочет у вас, ну, с вами фиктивный брак заключить. Вы не против? Какого Мао Цзэдуна вспомнил, ебаный враг? Это мой друг из Китая. Он хочет заключить с вами фиктивный брак. Ах, и твой друг из Китая, а я при чем? Он хочет заключить с вами фиктивный брак. Ах, фиктивный брак со мной вступить? Да. Зато я не хочу. Почему? Он вам заплатит за это. Пошли вы все от меня нахуй. Не наебете, я вас скорее наебу. Каким образом?